Сергей Михайлович Соловьев. Сочинение в 18 книгах. Книга 14. История России с древнейших времен. Тома 27-28. Москва. Мысль. 1994 год. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1766 и первая половина 1767 года. Меры против медленного исполнения указов. Беспорядки в новой коллегии экономии. Медленное решение дел в юстиц-коллегии. Дело Жуковых, Шулепниковой, Бестужева-Рюмина, князя Григория Шуховского. Губернаторские распоряжения. Волнение в Москве. Губернатор и купцы в Астрахани. Брянские купцы и генерал Медом. Окончание Дубровинского дела в Орле. Нравы на окраинах. Крестьянские побеги и возмущения. Бродяжничество и разбои. Похождение Каменщикова. Сибирские инородцы. Сибирский губернатор Чичерин и магистрат. Присоединение Алеутских островов. Церковные имения в Малороссии. Выбор Киевского войта. Спор запорожцев с военную коллегию. Слободская губерния. Сопротивление Лифлянского рыцарства в доставлении ведомостей о хлебном урожае. Затруднения по поводу немецких колонистов. Финансовые меры. Среднеазиатская торговля. Содержание Московского университета. Окончание наказа. Мнение о нем, собираемое императрицей. Манифест о комиссии для сочинения проекта нового уложения. Переезд двора в Москву. Движение в Прибалтийских областях и Малороссии по поводу выбора депутатов в комиссию. Путешествие Екатерины. Отзыв ее в Сенате об этом путешествии. Продолжение крестьянских волнений. Секта между однодворцами. Перемены в областях. Деятельность новгородского губернатора Сиверса. Приближение времени открытия комиссии. Обзор наказа. Изменения в нем. Мы видели, как Петр Великий сердился на Сенат за то, что, решив что-нибудь, не заботились о приведении в исполнение решенного. Лет через 50 Екатерина II должна была среди Сената повторить требования Петра. 31 марта императрица присутствовала в Сенате, читали доклад о штрафовании судебных мест за неисполнение указов и за нескорое распоряжение. Екатерина приказала дополнить. Репортовать как о сделанном определении, так и о действительном исполнении указа. Когда читали о штрафовании посланных из судебных мест, если поступят в противность инструкции и будут обижать кого-либо, императрица велела прибавить, он их, следуя по воинскому процессу, наказывать в силу указов. В конце прошлого года Екатерина обратила внимание Сената на беспорядки в новой коллегии экономии, и Сенат по этому поводу издал наставление всем коллегиям, но беспорядки в коллегии экономии не прекратились. Один из ее членов, Поздняков, подал в Сенат просьбу, что просился перед праздником в отпуск на 29 дней в Петербург. Коллегия экономии, как и многие другие, находилась в Москве. Но отпуска не получил по разногласию между членами коллегии. По этому случаю Сенат сделал внушение, что в последний раз напоминает членам, чтобы они перестали ссориться и не оказывали упорства президенту, как произошло и в деле Позднякова. Президент подписал отпуск, а вице-президент и два асессора по ничтожным основаниям не подписали. В октябре прошлого года императрица уже сделала коллегии материнское увещание, но члены ее все продолжают несогласие. Императрица на этот раз не хотела более дожидаться и в том же заседании 31 марта объявила, что если не взять к поправлению коллегии экономии надлежащих мер, то неминуемые последуют в ней всякие упущения, которые чем далее, тем труднее будет исправить. И поэтому приказала, чтобы Сенат тех членов коллегии, которые просятся в отставку, отставил скорее, а прочих перевел в другие учреждения и на место их представил кандидатов. Президенту, князю Гагарину, велела присутствовать в Сенате, причем отозвалась с похвалою о его честности и усердии. Юстиц-коллегия подала любопытное донесение, что в ней нерешенных дел, начавшихся с 1712 года, состоит 6027. Да сверх того явились еще неразобранные дела. Резким примером медленности в решении дел уголовных могло бы служить знаменитое дело Жуковых. Но здесь медленность происходила не от присутственных мест. Мы упоминали о громадном деле пензенского воеводы Жукова, подпавшего под суд по обвинению в насилиях и взятках. Но, кроме того, в 1754 году началось страшное уголовное дело вследствие убийства жены его и 15-летней дочери, живших в Москве. Виновником злодейства был родной сын Жукова с женою и тещей, а исполнителями – крепостные люди. Императрица Елисавета была так поражена злодеянием, что никак не могла окончательно решить участь преступников. Смертную казнь она отменила, но подвергнуть Жуковых наказанию наравне с обыкновенными убийцами представлялось нарушением правды. Дело не было решено и преемниками Елисаветы до 1766 года, когда Екатерина обратилась за советом к архиереям Дмитрию Новгородскому, Иннокентию Псковскому и Гавриилу Тверскому, которые представили, что хотя по древнейшему обычаю православной церкви монархи христианские сохраняли правосудие в народах по законам, от них же установленным, и казнь таким злодеям состояла в воле и власти их, однако по истинному христианству прежде всего пеклись они о соблюдении душ погибающих от вечной муки, потому что Церковь Божия ожидает истинного обращения к вере Христовой и прямого покаяния от самых злодеев отчаянных.